Без малого 30 лет назад я испортила Игорю жизнь. Он влюбился в меня глубоко и прочно. Мы встречались 2 месяца, один раз целовались. Его била крупная дрожь, а я себя уговаривала. Ну, надо же когда-то начинать целоваться. Терпи. А потом Игорь привел меня в компанию своих друзей по университету. Там был Сергей Смирнов. К концу вечера я уже твердо знала, что мне, наконец, повезло, и я встретила свою мечту. Получивший отставку, Игорь не хотел сдаваться. Он караулил меня у подъезда, звонил, натурально плакал. Ну, словом, я чуть не возненавидела его, постылого. Игорь устраивал разбирательство с Сергеем, нечто среднее между мордобоем и дуэлью. Первый раз Сергей дал себя побить, а во второй раз отметелил Игоря. Игорь решил покончить жизнь самоубийством. Он полоснул бритвой по венам, лег на кровать, сложил покойницкие руки и заснул. Трагедия и фарс. Человек не знал, что так просто с жизнью не расстаются, а кровь имеет способность сворачиваться. Пришли ребята, которые жили с Игорем в одной комнате в общежитии. Увидели Игоря в жутких пятнах, Игорь сам в отключке. В общем, я пришла навестить его в больницу, но так и не зашла в палату. Ну, о чем мы могли говорить? Все, что можно было сказать, я ему сказала. Игорь вызывал у меня исключительно негативные эмоции. Словно я была кислородным баллоном, а он, чахоточный, умолял меня о нескольких вздохах. Но мне самой кислород тоже нужен. Кроме того, я уже знала, что Игорь способен из-за какой-то ерунды, вроде моей улыбки, или доброго слова, или шутки, просто хорошего настроения, в день свидания нафантазировать бог знает что, вплоть до нашей золотой свадьбы и кучи внуков. Передала фрукты через нянечку, написала записку «Я желаю тебе счастья». «Пожалуйста, ищи свое счастье вдалеке от меня. Кира». Игорь перестал надоедать, но не разлюбил. Каждый раз, когда мы сталкивались или оказывались в одной компании, он смотрел на меня, не отрываясь, взглядом голодной больной собаки. Он распределился в город, где жила его мама, в Алапаевск, учителем физики в затрапезную школу. Хотя и до встречи со мной были планы остаться в аспирантуре, была отличная работа в студенческом научном обществе. Позвонил мне, сообщил новость. Уезжаю на Урал. Буду недорослям законы Ньютона вдалбливать. Чувствовать себя виновницей краха чужой жизни было крайне неприятно. И все это смахивало на шантаж. Я должна была чем-то пожертвовать, чтобы он не наломал дров. Чем, интересно, пожертвовать? Мы в ответе за тех, кого приручили, должно распространяться на домашних животных, кошечек и собачек, сурово сказала я. А человек имеет голову на плечах, волю, разум. Чего ты от меня хочешь? Я звоню, чтобы попрощаться. До свидания. Можно я тебе напишу? «Не стоит, но если уж очень, — заверил Игорь. «Ну, тогда пиши. До востребования почтамт на Кирова. Счастливо!» И первый положила трубку. Прошло около полугода, когда вновь раздался звонок. «Игорь из своей тьму таракани. Ты не заходила на почтамт?» «Зачем? Там мои письма». «А-а-а!» — вспомнила я неосторожное обещание. «Обязательно зайду». Про переписку напрочь забыла. Он молчал, но по дыханию чувствовалось, что волнуется безмерно. «Как поживаешь?» — спросила я. «Хорошо», — выдавил Игорь. Наверное, он долго готовился к этому звонку, и разговор наш много для него значил. Но мне не улыбалось вновь пребывать в положении человека, отказывающего в милости тяжелобольному. И я куда-то спешила, была наполовину одета. «Пока...» Первой попрощалась я, но вопросительным тоном. «Ты правда получишь мои письма?» «Конечно. Всего доброго, Игорь». На почтамт я заглянула еще через несколько месяцев. «Ну, наконец-то!» — воскликнула девушка в окне и выдала мне большую стопку писем. «Мы храним только месяц, а он все пишет и пишет. Отправляем обратно, а он снова пишет. Теперь-то вы будете забирать?»